Мысли Северного Короля быстро сменялись в голове одна за другой, и он снова подумал о Дарарии, имя которого Джону, естественно, ни о чем не говорило. «Ох уж этот Бран, зазывает совершенно незнакомых людей в Винтерфилл», беспокойно думал король Севера, стоя уже перед статуей своей тети, Лианны Старк. «Северным народам может грозить разрозненность из-за неожиданного наплыва чересчур огромной армии южан, которым здесь никто не доверяет. С другой стороны, Джон понимал Брана. Они оба занимаются тем, что созывают воинов, способных дать отпор иным. Бран объединяет север и юг, в то время как Джон на правах лорда командующего ночного дозора когда-то предпринял попытку объединить силы одичалых и черных братьев. Сноу потерпел фиаско и умер, и теперь его беспокоило, что история может повториться. Кто-то из северян, движимый страхом и недоверием, прикончит кого-то с юга, а то и обойдется малой кровью и просто гордо уйдет, озлобившись. Одинокий волк умирает, но стая живет. Да, в битве с иными будут жертвы, но их будет намного меньше, как подсказывала Джону интуиция, если север останется цельным королевством. Люди с юга намеревались в этом помочь Джону, а самому Сноу жизненно необходимо было придумать, как убедить северян не отказываться от руки помощи. Джон так глубоко ушел в свои мрачные мысли, что не сразу услышал призыв Брана. «Пора!» – звенел в голове его голос, и снова увидел перед собой чердрева старых богов, у которого находился мизинец и о чем-то разговаривал с Браном. Это видение было условным знаком, о котором сестры Старк, Бриенна и Джон были заранее предупреждены вороном. Джон очнулся у статуи Лианны и со всех ног помчался к выходу из подземелий. На подходе к Богороще он увидел притаившуюся под заснеженными дубовыми ветвями Арию в темной куртке. Джон встал рядом с сестрой, она очень тепло ему улыбнулась, как и в тот день, когда снова уехал к стене, и воззрился на снежную опушку, окруженную дюжиной таких же размашистых деревьев. В центре опушки стояло чердрево, рдеющее кроваво-красными листьями. Кресло Брана стояло на том же месте, перед лицом древа, а мизинец, смотря сверху вниз, протягивал юноше некий предмет, который Бран, не задумываясь, обхватил бледными пальцами. «Это какой-то кинжал», — наконец сказала Арья, разглядев вещь в руках Брана. «О чем они говорят?» «Все, что я слышала, Бейлиш клялся защищать нас». «Змей», — едко охарактеризовала она Петира, обращаясь скорее к себе, нежели к Джону, пытается убедить Брана в своей искренности, но я ему не верю. Я убеждена, что он ненавидит нас, детей Старков, потому что он любил леди Кейтилин, но она выбрала отца, именно. Мать зачала Робба, Сансу, меня, Брана и Рикона от Эгдарда Старка, поэтому, возможно, мизинец затаил обиду, хотя и любил маму, а я сделала паузу, по-своему. Бейлиш из того разряда людей, что упиваются своим страданием. Чувство к нашей матери, для него и есть страдание, но он до сих пор не может отпустить его. Он просто не может себе представить, как жить в каком-то ином состоянии, как только в горестной любви. «Смотри, Джон», — вдруг сказал Арья, вглядываясь в лицо лорда-протектора долины. «Он определенно нервничает». Она не ошиблась. Не прошло и минуты, как Петир Бейлиш пошел прочь от чердрева неровным шагом в сторону центральной площади. Он был явно чем-то смущен, насколько понял Джон. Однако Петиру не удалось покинуть опушку. «Лорд Бейлиш», — окликнул его звонкий и твердый голос Сансы. Мужчина встал, как вкопанный, не смея шевелиться. Девушка в серой волчьей шубе, сопровождаемая Бриенной Тарт, вышла из-за деревьев с противоположной стороны опушки, где, как догадался Джон, она находилась все это время. Поняв, что скрываться больше не было нужды, король Севера также вышел из своего укрытия, направляясь к Петиру, Арья, за ним. Создав некое подобие кольца, Старки окружили мужчину, не давая ему отступить. «Вы обвиняетесь в измене, лорд Бейлиш», — прямо сказала Санса. «Простите, леди Санса», — лорд-протектор не верил своим ушам, в его глазах читалась растерянность. «Что вам именно непонятно? Вы отрицаете, что несколько лет назад наняли человека, чтобы тот убил беззащитного Брана вот этим самым кинжалом?» Санса указала взглядом на холодное лезвие, блестящее серебром на коленях Брандона. «Отрицаю», — сразу сказал Бейлиш уверенным тоном. «Зачем мне это делать? Чтобы бросить тень на Ланнистеров и развязать войну между Севером и столицей? Какая мне выгода от этого?» Петир старался сохранить самообладание. «Вы хотели возвыситься над этой кровавой бойней», — подал голос Бран, и все присутствующие обратили на него глаза, чтобы стать приближенным к трону. Посеяв хаос, вы бы взошли на лестницу, а лестница – это путь к власти. Поначалу все шло по плану, продолжила Санса, смотря в лицо Бейлишу, но затем вы поняли, что не хотите служить жестокому королю, каким был Джоффри. Вас самого опьяняла жажда власти и тотального контроля, и долина вам подходила. Вы вывезли меня из столицы, женились на нашей тете Лизе Арин, а затем сыграли на ее чувствах и убили ее, выбросив в лунную дверь. Вы это отрицаете? Я убил ее потому, что хотел защитить вас, леди Санса. В голосе мизинца отчетливо слышалась надежда на этот весомый аргумент. И я пришел сюда, чтобы помочь вам отвоевать ваш дом. Я это очень ценю, лорд Бейлиш. В благодарность за мою жизнь, а также за посильную помощь солдат долины в битве против Рамси, мы с семьей решили дать вам шанс. Санса замолчала, переведя взгляд на Джона. Что на это скажет король Севера? Грядет война, и нам нужны люди, чтобы выстоять под натиском иных, ответил он. Живые мертвецы, всего лишь сказка, Питер произносил эти слова, будучи уверенным в своей правоте. Скоро вы поймете, что заблуждались. Джон сделал шаг к мужчине. Мертвые уже близко. Они продвигаются медленно, но скоро будут здесь, и даже стена их не сдержит. Их предводитель, колдун, владеющий магией льда, и ему не составит труда растопить огромную белую глыбу при помощи чар. Впрочем, король Севера сделал многозначительную паузу. Вы можете и не увидеть короля ночи собственными глазами, поскольку к моменту битвы за Винтерфилл вы уже будете мертвы. Мизинец старался ничем не выдавать свои эмоции, держась прямо, и на мгновение Джон даже проникся уважением к нему за выдержку, которую Бейлиш проявлял под натиском выдвигаемых против него обвинений. «С какой стати я буду мертв?» — с вызовом спросил лорд-протектор, оглядывая Старков и Бриенну. «Стой, что я казню вас, отрубив голову», — сразу ответил Джон. «Вы предали нашего отца и обрекли его на смерть. Вы это отрицаете?» «Отрицаю». Тем же твердым тоном подтвердил Бейлиш, что и ранее. «Вас не было там, вы ничего не знаете». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Как иронично. Вы приставили нож к его горлу», — снова заговорил Бран. «Вы сказали, я же говорил вам, чтобы вы не доверяли мне». На этот раз Питер не смотрел в сторону чердрева, у которого сидел ворон, и Джон заметил, как побледнели черты его лица. Лорд долины закрыл глаза, не в силах выдержать осуждающих взглядов. «Вы примете участие в битве против мертвых?» После паузы вынес вердикт Джон. «Она неминуемо разразится для всех нас. Я знаю, что участие в военных делах – не ваша сильная сторона, лорд Бейлиш, вы профессионал по части интриг, но против иных ваши уловки не помогут. Они не люди, не ведающие человеческой жалости. Вероятнее всего, вы погибнете, но если выживете, то искупите свою вину перед моей семьей. После того, как король ночи будет повержен, я отпущу вас из Винтерфилла. Отправляйтесь, куда хотите, но лордом Орлиного гнезда вам уже никогда не быть. И запомните раз и навсегда», Джон сделал еще шаг по направлению к Питеру, и их лица оказались вплотную друг к другу настолько, что тот буквально заставил себя открыть глаза. «Если вы еще когда-нибудь появитесь в Винтерфилле или рядом с членами моей семьи, где бы они ни были, тогда не ждите от меня милосердия. Моя рука не дрогнет, и я точно убью вас». Леди Бриенна, обратился король Севера к Тартской деве, «проводите бывшего лорда долины в его камеру». Так кивнула и, звеня доспехами и мечом, встала рядом с мизинцем. Спустя минуту гробовой тишины он под чутким надзором Бриенны покинул опушку, покрытую снежным одеялом. Старки обратили внимание, что мужчина все еще держит осанку, пытаясь сохранить достоинство. 2. Думаешь, пощадить его было разумной идеей? Поинтересовалась Арья, как только последние из Старков остались у чердрева одни. Не думаю, что это похоже на пощаду, ответил Джон, глядя в глаза старых богов, выщербленных в древесине. Бейлиш напуган, хотя и не показывает этого. Уже участие в битве для него смерти подобно, и, возможно, впервые в жизни, он не может найти выхода из сложившейся ситуации. В этом и состоит его наказание. Бейлиш, южанин, не ведающий наших обычаев, задумчиво сказала Санса, чей взгляд все еще был устремлен в ту точку, где минуту назад исчезли мизинец и Бриенна. Втянув нас в битву пяти королей, он забыл одну вещь. Север помнит, людям из теплых краев здесь будет непросто, она повернулась к Брану, я все еще считаю неразумным решением призвать их сюда. Север помнит, протяжно повторил за ней Бран, вскоре грядут перемены, и северяне запомнят ту ночь, когда объединили силы с народами иных нравов, иного склада ума. Если же мы забудем о ней, мы будем ничем не лучше ланнистеров. О чем ты? Все, кто не из нашей семьи, наши враги, процитировал Ворон Серсию. Так королева-регент сказала Джоффри. Он прав, обратилась Рья к старшей сестре. Ты говоришь прямо как Серсия. Король Севера, чтобы скрыть улыбку, глядел на снег под сапогами. Его развеселил тот факт, что не он один заметил сходство между волчицей и львицей. Я многому у нее научилась, честно призналась Санса, глядя ей в глаза. Это можно понять, снова подал голос Бран. Только вот, он повернул голову к Арье, это не повод пополнять твой список именем Сансы. Юная безликая еще не привыкла к способностям новой личности Брана, но удивлялась им уже меньше, чем утром. Чтобы замять неловкость, она как-то вяло улыбнулась Ворону. А ты у нас с юмором, оказывается. Ведь ты именно по этой причине расстроилась, когда я рассказал про Серсию. Ты хотела сделать все сама. Что за список? Невинно поинтересовался Джон. Там те, кого я убью, быстро ответила Арья. От семьи ей было нечего скрывать, да и незачем. Джон медленно обдумывал сказанное сестрой, а затем осторожным тоном спросил. Я слышал, все фри поголовно умерли в близнецах от отравленного вина. Это твоя работа? Арья Старк посмотрела брату в глаза, но так и не ответила ему, лишь потупив взгляд. Да, вместо нее заговорил Брандон. Зима пришла в дом фреев. Арья задумчиво посмотрела на трехглазого ворона. В ее взгляде Джон прочел непреодолимое желание прочесть в глазах брата хоть что-то, найти малейшую зацепку, которая, может быть, прольет свет на тайны его разума. Джону было знакомо это ощущение, с Рьей он всегда был ближе, нежели с Сансой, когда чего-то не можешь понять, но хочешь. Ему тоже хотелось посмотреть на Брандона с иной стороны, и у него родилась крамольная мысль. Так было правильно, наконец ответил Арья, подойдя к младшему брату и нежно положив руку ему на плечо. Постояв так с минуту, она развернулась и направилась в сторону от чердрева. «Я буду на тренировочной площадке», не оборачиваясь, пояснила она. «Я тоже пойду, мне нужно проверить воронов», сказала Санса. «Может, кто-нибудь из северян еще откликнется на наш зов о помощи?» «Непременно откликнется. Ты умеешь очаровывать, а не только убеждать». Легкая улыбка тронула вишневые губы Сансы, и они с Джоном крепко обнялись. Выпустив сестру из объятий, король подошел к чердреву, а девушка зашагала к замку сквозь бесшумно падающий снег. «Странно, что Арья не вписала сестру в свой список самой первой», протянул Бран, удостоверившись, что силуэт Сансы скрылся за деревьями. «Насколько я помню, она все время раздражала Арью. Это был юмор?» – спросил Джон. «Да, тогда это очень смешно. Когда ты научился смеяться в дозоре?» – поинтересовался Бран. «А когда ты научился шутить за стеной?» Переведя взгляд на Брана, Джон улыбнулся, но не смог прочитать в его глазах ни единого намека хоть на какую-то эмоцию. Тем не менее, Ворон ответил. «Как ты помнишь, отец всегда учил нас искать плюсы в сложившейся ситуации, какой бы тяжелой она ни была. Юмор, он посмотрел прямо на Джона, это хороший знак, напоминающий, что я когда-то был человеком, а ты не человек, теперь уже нет. Какие-то эмоции во мне остались, и я цепляюсь за них, как могу, но с каждым днем становится все труднее. Они уходят, оставляя на своем месте лишь пустоту. Мы тебе поможем», сказал Джон, садясь на корточки рядом с креслом. «Мы всегда будем напоминать тебе, кто ты есть и кем ты был для нас. Ты один из Старков, член нашей семьи. Теперь мы будем вместе всегда». «Всегда? Ты сам в это веришь?» «Верю, Брандон». Джон обнял своего брата, и Бран обхватил его спину руками. С каждым движением головы Сноу снежинки, покрывшие его смольные кудри, медленно спадали по его черно-серому дуплету на землю. Сегодня был один из немногих, самых счастливых дней в его новой жизни. «Послушай, а что такого ты сказал мизинцу перед тем, как появились мы? Я видел, как он занервничал после вашего разговора. Хаос – это лестница. Его своеобразный девиз для выживания», – пояснил Ворон, уловив на лице Джона тень смущения. «Стоило мне сказать эту фразу, и он заподозрил неладное. Сразу понял, что ему необходимо быстро покинуть Винтерфилл. Этот кинжал», – перевел Джон глаза на лезвие из валерийской стали, – «зачем он тебе его дал? Хотел замести следы своей причастности к покушению на меня». Внезапно Брандон взял кинжал ножнами к себе и протянул Джону. «Возьми, зачем он мне? У меня есть меч. Калеке он тем более ни к чему». Король медленно и бережно обхватил рукоять кинжала, вытащил лезвие и повернул его на свет, чтобы лучше рассмотреть. Серебристая сталь цвета пасмурного неба смотрела острием вверх. «Спасибо». Оружие скрылось в ножнах, и Джон убрал кинжал за пояс. «Скажи, как ты это делаешь? Что именно? Как ты все узнаешь? Например, что мизинец сказал нашему отцу или что он хотел тебя убить? Это сложно объяснить, Джон. Попробуй». Бран погрузился в мрачное молчание, которое показалось Джону нестерпимо долгим. Спешить, впрочем, пока что было некуда. «Будто», — начал Бран, — «я закрываю глаза, засыпая, но при этом мое тело бодрствует. Я спрашиваю себя, кого или что я хотел бы увидеть, и мой мозг перемещается в определенное место, к определенному человеку. Ты можешь быть где угодно и когда угодно». Джон внимал каждому слову с должным вниманием. «Почти. Я не могу увидеть и предсказать будущее, но могу увидеть настоящее или прошлое». «Прошлое?» – переспросил Джон и в ту же секунду подумал о загадке, которая мучила его долгое время. «Кем была моя мать? Ты видел ее?» Бран снова задумался и устремил слепой взгляд на чердрева, смотря словно сквозь него, приникая вглубь древесины, в корни подмерзлой землей. «Я знаю, кто она. Ты хочешь правды, но ты не готов к правде. В свое время я скажу тебе, но не сейчас», — говорит прямо как отец. «В нем больше от Старков, чем думает он сам». Услышав отказ, Джон как-то поник, но огонек любопытства в его глазах никуда не исчез. «Ты можешь мне ее показать?» Или, внезапно в голову Джона вернулась та самая мысль, посетившая его еще в крипте. «Ты сможешь научить меня быть таким же, как ты». Бран перевел пронизывающий взгляд на короля Севера, и тому стало немного не по себе от блеклых глаз ворона. Причем настолько, что он даже поежился и почувствовал, как под теплой одеждой его тело покрывается гусиной кожей. «Ты не знаешь, о чем просишь, Джон Старк. Любая магия имеет свою цену». Диенерис стала бесплодной и лишилась мужа просто потому, что доверилась колдунье. «Однажды и мне придется заплатить цену за силу трехглазого ворона, просто мое время еще не пришло», — Бран произнес это странным тоном, с какой-то мрачной горечью в голосе. «Не каждому человеку дано видеть то, что вижу я, этот дар слишком индивидуален. Но есть и другая проблема. Ты помнишь, что сказал красной женщине, когда она спросила тебя о том мире?» «Да», — я ответил, — «что там ничего не было». «А знаешь, почему не было?» Дождавшись, когда Джон помотает головой, Бран загадочно ответил на свой вопрос. «В тебе не доставало веры. Как тогда, так и сейчас, даже несмотря на то, что я ворон, и ты понимаешь, на что я способен, твой мозг с трудом вмещает в себя эту информацию, и некая доля скепсиса в твоей душе все равно остается. Скептицизм может от чего-то предостеречь, но может в то же самое время и помешать человеку». Его голос звучал как-то глухо, а тембр все снижался, пока слова совсем не затихли, потонув в воздухе. Джон снова сник, но сдаваться не хотел. «Даже если не хватает веры, я хочу понять. Помоги мне, брат, прошу». Бран ушел в свои думы, а затем его карие глаза снова покрылись белесой дымкой. К облегчению Джона, она исчезла так же быстро, как и появилась. «Я предупредил тебя», — предостерег Брандон, — «но раз ты настаиваешь, начнем с азов. Твой лютоволк-призрак сейчас охотится за стенами нашего замка. Тебе нужно попробовать переместить свое сознание в его, стать им. Ты должен сосредоточить мысли на своем звере, как и в ту ночь, когда черные братья убили тебя. За дозор». Бывший лорд-командующий сразу вспомнил этот страшный момент, как только подумал о призраке, почувствовав холод стали в горячей от крови ране. Его сердцебиение участилось, стоило ему представить последние секунды перед смертью, но мысли о призраке его успокаивали. Джон закрыл глаза и в тихом дыхании отчетливо слышал голос Брана, своего единственного проводника. «Подумай о процессе охоты. Как белый волк прячется в снегах перед тем, как напасть на жертву, как он бежит. Представь себе силу его ног, чистоту его дыхания. Представь усыпанную сухими ветками под снегом землю, по которой он бродит». Джон слышал и пытался сосредоточиться, но тьма все не проходила. Внезапно он почувствовал прикосновение холодных рук брата и почувствовал, что он летит. Он не видел дороги, но ощущал дуновение сильного ветра, обтекающего его тело. Полет занял лишь несколько секунд, и вот снова уже бежал по лесу на четырех лапах. В теле его пылал жар, а зрение было серым с оттенками темно-синего, но оно стало зорче, чем у человека. Так, сквозь вереницу тонких деревьев вдалеке проглядывались восточные стены Винтерфилла. Джон остановился, повернул голову влево и увидел волчий бок, покрытый снежной шерстью. Чуть подальше располагался виляющий хвост. Невероятно, подумалось Джону, даже более невероятно, чем вернуться с того света. В ту же секунду его голову пронзила боль, и он закричал, но не услышал собственного голоса. Он открыл глаза, судорожно дыша и втягивая воздух, который тут же вылетал изо рта клубами пара. Он снова сидел на корточках рядом с Браном, а точнее, упал на спину. Джон тут же почувствовал на шее холод от снега, попавшего за меховой воротник. «Достаточно», — сказал Бран. «Откуда боль? Она появилась в тот момент, когда ты отвлекся. Боль — признак того, что ты еще не в состоянии управлять сознанием призрака самостоятельно. Но как стать вороном?» Снова вопрос Веры, Джон. «Когда я встретил старого ворона, своего предшественника, в пещере, он сказал мне, что я смогу летать. В первые минуты для меня это было немыслимо, но я ему доверился. Первые шаги обучения мне давались тяжело, но учитель сразу же дал мне важный урок. Сосредоточься, не думай ни о чем другом, как о том существе или человеке, в которого переместился. Не думай ни о чем другом, как только о временном отрезке, прошлого или настоящего, который хочешь увидеть. Именно по этой причине трехглазые вороны не могут изменить прошлое. Они должны быть постоянно начеку, чтобы видеть перед своими глазами картину во временном потоке. Как только ты попытаешься что-то изменить, ты потеряешь способность чувствовать, слышать, говорить. Я уже пытался, но ничего не вышло. Что ты сделал? Джон уже так твердо стоял на ногах, что его сапоги продавили два глубоких следа в снегу. Я пытался предупредить отца отказаться от предложения Роберта. Я кричал ему «Останься в Винтерфилле», но он не слышал меня и даже больше того, я сам себя не слышал. Когда ты, будучи варгом, перемещаешься во времени, твои чувства обостряются. В ушах громкий шум, а по коже будто бегают обжигающие холодные змейки. Отец не слышал меня, но однажды Брандон сделал паузу, и его понурый взгляд погрустнел. Меня услышал Эйрис Таргариен, только совсем не так, как я хотел. Я предпринял попытку предупредить его дочь о нашествии иных, которых нужно всех до единого сжечь. Это случилось в ту ночь, когда Диенерис видел отца во сне. Он замолчал. В результате, предугадал Джон, безумный король, а не Диенерис, услышал тебя и приказал сжечь королевскую гавань. Да, Бран снова поднял глаза. Так что главный злодей в этой истории не Джоффри, не Рамси и даже не Серсия. Это я. По моей вине погиб Хадар. Ты уже говорил, но не уточнил, как именно. Брандон вкратце пересказал побег из Вороньей пещеры от иных. Рассказал, что видел молодого конюха Уиллиса в прошлом и услышал возглас Миры, затворив ход. Джон слушал с любопытством, но его глаза мрачнели с каждой секундой. «Говорю же», — закончил Бран, — «я злодей, и с тех пор я не вмешиваюсь в прошлое, это всегда плохо заканчивается». «Ты не виноват», — мягко сказал король Севера, положив руку ему на плечо. «Виноват, и мне нужно было исправить свою ошибку. Научившись путешествовать в пространстве настоящего, я, уже с большей осторожностью, обратился к Диенерис. Проникнуть в сознание современника уже немного легче, чем в сознание предка по той причине, что мы живем в одном времени. Таргариен не исправит ошибку отца, которую тот совершил из-за меня, но, возможно, покажет всем, что она лучше него. Что ж, надеюсь, цареубийца не вонзит меч ей в грудь за сожжение Красного замка», — горько сказал Джон. «Это юмор», — улыбка Джона стала шире и явно посветлела. Бран тоже попытался изобразить подобие улыбки, но вышло как-то вяло. «Почему ты не можешь видеть будущее? Как ворон, я ориентируюсь только на чувства, на то, что видел и ощущал. Я могу представить Винтерфилл потому, что родился здесь. Я могу представить леса потому, что гулял по ним, пока был ребенком. Я могу представить моря и пустыни потому, что читал о них. Но я не могу заглянуть в будущее потому, что ни одно из пяти человеческих чувств не ощутило его на себе. Например, я не знаю, каким будет завтра снегопад, колючим или легким, и так далее. Ты отвлекся от сознания призрака и дал волю своим человеческим эмоциям, Джон. Быть вороном, значит заглушить их. Это как служба в ночном дозоре, где братья клянутся не знать женщину и не владеть землями. Но ты, Бран посмотрел куда-то поверх Джона, нарушил эту клятву. Поэтому я сомневаюсь, что ты станешь вороном. С каждой новой фразой младшего брата Джон чувствовал облегчение вместе с грустью. Облегчение пришло от того, что завеса тайны над силами ворона ему хоть немного приоткрылась, а грусть от осознания, насколько сложными были условия, при которых Бран использовал свою силу. «Почему ты назвал меня Джоном Старком?» — вдруг спросил он. «Потому что после смерти ты переродился, во всех смыслах. Ты смог оставить свой дозор и вернул наш дом. В тебе умер бастард, и родился король Севера. Да, меня коснулась сила Эрглора, как убеждена Мелисандра. Где она сейчас? В Валантисе, в храме Владыки Света, там, где принимают отверженных». Джон поежился, вспомнив обстоятельства, при которых Мелисандра вынужденно покинула Винтерфилл. «Смогу ли я видеть процесс передвижения иных?» – спросил он. «Ведь если я жив для чего-то другого, то для чего же еще? Воронья магия и магия красной женщины – две противоположные вещи, работающие по разным принципам. Но если ты хочешь попробовать посмотреть на мертвецов, попробуй». Бран приглашающим жестом указал левой рукой на толстый ствол чердрева под полотном кровавых листьев. «Помни о концентрации». Ободрившись, Джон медленно подошел к дереву. Лицо старого бога смотрело прямо в его лицо, и король приложил правую ладонь на шершавый ствол ниже рта. Он закрыл глаза и подумал об иных. Они приносили с собой холод в тело и гнали прочь все светлые мысли Джона о маме, о семье, о пещере, где он провел ночь с Игрид. Концентрация. В голове закрутился снежный вихрь, и Джон снова увидел их с высоты птичьего полета. Иные шли по правому берегу замерзшей реки, и юноша пришел в ужас. Узнав это место, они захватили замок Восточного Дозора. Короля ночи нигде не было видно, но Джон знал, он где-то рядом. Если они уже в том замке, то до стены им идти неделю, может быть, полторы. Старк отдернул руку от древесной коры, словно от горящих углей, и открыл глаза. «Иные сейчас в Восточном Дозоре», — сказал Джон, не оборачиваясь. Он не узнавал своего голоса и поражался, с каким спокойствием он доносил эту зловещую новость. «Знаю», — был холодный ответ. «Хочешь узнать нечто новое из этой картины?» Повернув голову к Брану, Джон кивнул. «Подвези меня к дереву, пожалуйста». Ни медля ни секунды, Джон сделал это, и Бран также приложил руку с мертвенно-бледными пальцами к дереву. Через минуту ворон доложил. «В армии короля ночи наш дядя Бинджин, сейчас он стоит во внутреннем дворе, прикрытый плащом с капюшоном. Это не шутка», — поспешил добавить он. «Что, он примкнул к мертвым?» Джон тут же повернул кресло Брандона к себе. «И да, и нет. Я встречался с ним за стеной. Он рассказывал, что мертвые напали на его отряд, и дядя остался единственным выжившим. На данный момент магия детей леса пока поддерживает его и позволяет сохранить рассудок, но с каждым днем Бинджину становится все труднее быть среди нас. То есть он пока за живых, он не на стороне иных. Скорее, он притаился в их армии, а его взгляд говорит, что дядя выжидает своего часа. Для чего? Не могу сказать. Не забывай, мне неведомо будущее». Эти слова прозвучали как-то зловеще. За этим замком следил Тормунд. Джон пытался говорить спокойно. Он и его одичалые люди, как могли, дали бой небольшой группе мертвых, а затем покинули Восточный Дозор. С минуты на минуту одичалые будут в Винтерфилле. Они почти догнали Джараха Мормонта, а также с ними узники из камер замка. Пленники, братство Беззнаменный Сандеркилиган. 2 минуты прошли в молчании, и Джон обдумывал увиденное. «Джон», — обратился к нему брат, — «когда развернется битва за Винтерфилл, женщин и детей в замке быть не должно». «Разумно», — ответил тот и поспешил добавить, — «как и тебя. Свои силы ты можешь применить и в другом месте. Я передам Сансе и Арье, чтобы они за тобой присмотрели. Арья может помочь, ты даже не представляешь, какие силы скрыты в ее хрупком теле». «Хорошо, но Санса, ты и остальные уйдут. Ты говорил, Сэмвилл тоже скоро будет здесь. Я обговорю с ним и Сансой, в какие места на юге вам лучше отойти подальше от бойни». Брандон еле заметно кивнул. «Ваше Величество». Джон Старк обернулся и увидел, как Бриенна спешным шагом направляется к нему, пересекая опушку и оставляя за собой следы в снегу. «Дозорные на башнях замка докладывают. К Винтерфиллу приближается некая группа, большинство из них одеты в серые. Это точно не мертвецы. Я знаю, кто это. Благодарю вас, леди Бриенна», — внезапно обратился к ней Бран, — «у меня для вас есть поручение». Она снова встала на одно колено перед ним, в ее светло-серых глазах читалась искренняя преданность. «Джейми Ланнистер сейчас на подходе к столице, через 2-3 дня он и его солдаты достигнут ее. Я хотел бы, чтобы вы послали ему ворона. В письме вы напишите ему о нашествии короля ночи на Винтерфилл и призовете его армию к нам на помощь. Силы солдат столицы нам также необходимы. Обязательно упомяните о Тирионе, который в качестве свиты Дейенерис также отправляется на север. Джимми любит своего брата. Понимаю, но почему я? Пауза. По сосредоточенному лицу Брана Джон понял, что он размышляет над ответом. Я просто знаю, что вас он послушает. Письмо от Джона или Сансы его смутит. Но вы, это другое дело. Вы что-то знаете, верно? Поняла Тарт. Достаточно, чтобы понять, что однорукий лев вам доверяет, помолчав, ответил Брандон. По ее глазам было видно, что она смущена, но, тем не менее, она кивнула и встала с земли, отряхивая колени. «Оставьте меня одного», — попросил Ворон, — «я сейчас уйду». «Куда?» — удивилась Бриенна. «Это сложно объяснить», — ответил за него Джон и повел ее за собой прочь из Багращи. «Идем. Бейлиш в темнице?» «Да, сир. Прекрасно. Проверяйте его дважды в день и следите за тем, чтобы его хорошо кормили. В замке хватит еды на всех», — Бран говорит, что драконы Дейенерис скоро смогут приносить солдатам поджаренное мясо в качестве пищи. На выходе из Багращи они встретили Миру Рид, шедшую в ту сторону, откуда они только что пришли. «Ваше Величество», — поклонилась она, — «ваш брат звал меня. Уверен, у него к вам важное поручение. Тормунд Великанья Смерть, Ворона Бастард, что-то ты больно бледный. Поосторожнее, Рыжебородый, я теперь король, знаешь ли, король чего? Снегов и полуголодных животин», — засмеялся одичалый. «Я не подчиняюсь никаким королям. Манс-налетчик мертв по твоей милости. Я могу попросить Мелисандру воскресить его. Правда, для этого мне придется выехать из Винтерфилла без Давоса Сиварта неведомо куда». Улыбка мужчины в серой шубе стала теплее, и они с Джоном обнялись, затем пожали друг другу руки. Вдруг юноша увидел, как в ворота за спиной Тормунда вбежал призрак, пробегая между людьми и радостно скуля. Обрадовавшись, Джон подошел к нему, и в ту же секунду лютоволк встал на задние лапы, а передние положил на руки хозяина. Горячий шершавый язык облизывал щеки Джона, и он в ответ ласково погладил призрака между ушками. «Джон, пару недель назад мертвые ублюдки напали на наш замок. Мы попытались задержать их, как могли, но их было слишком много. Мои люди погибали, и пришлось уносить оттуда ноги. К концу первого дня мы от них оторвались, но мне все равно казалось, что мертвые только и делают, что дышат нам в затылок. Всю дорогу, представляешь, могу представить», — понимающе сказал Джон. «С их скоростью они будут у стены через 10 дней, а до Винтерфилла доберутся чуть больше, чем через полтора месяца. Я рад, что ты и твои люди здесь». Призрак стоял уже на четырех лапах, а Джон, повернувшись в сторону площади, перехватил полузлобный, полуудивленный взгляд Арьи. Он проследил за ним и увидел черного коня. На нем сидел крупный мужчина в проржавевших доспехах и с ожогами на правой стороне лица, на которую падали каштановые волосы. Сзади него слезал с лошади мужчина с морщинистым лицом в шубе с медвежьим воротом. Тяжелый взгляд, манера держаться прямо и черты лица, все в нем позволило Джону узнать Джараха, сына Джера Мормонта, у которого он когда-то служил стюардом. Джимми, опустевший холм у узкого моря, где должен был возвышаться замок, Джимми увидел практически сразу. Уже на подходе к столице его сердце сковал ужас. Взору открылись масштабы разрушений. «Седьмое пекло», — раздался разочарованный голос Бронна Черноводного рядом с Джимми. «Здесь полыхало седьмое пекло, а меня не позвали. Твоя реплика неуместна», — заметил Джимми, думая о разрушенном доме. Он почти не слышал наемника и не придавал большого значения его словам. «Прошу прошения, сир, но у вас на службе нынче скучновато, вот и приходится развлекаться шутками». «В таком случае, чего же тебе не хватает?» — спросил Джимми, зная ответ наперед. «Замка, чьи подвалы полны золота, а спальни — женщин. Мог бы и не спрашивать. Некоторые люди не меняются». Он снова с горечью подумал о Серсии. Девка Таргариен от души повеселилась со своими драконами. Увидев зверюгу над простором, вы ведь тоже заподозрили, что она сожгла столицу. Я подумал об этом в первую очередь, с задумчивым видом произнес Джимми. Оставила Хайгарден нетронутым, спросил Брон. На лице наемника читалась отстраненность. Его не слишком-то заботила мотивация поступков Дейенерис. Конечно, она же откуда-то прознала, что ты собираешься заполучить именно его, съязвил Джимми. Ланнистер был явно не в настроении разговаривать. В ответ – молчание, за что Джимми был благодарен. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Въезжая в разрушенные ворота, Джейми поднял взгляд на стену. Ее верхняя часть особенно пострадала от драконьего пламени. Целью были скорпионы, понял он. Матерь драконов лишила столицу даже малейшего шанса на защиту. На мгновение Джейми пожалел, что не стоял за одним из арбалетов. Фехтование на мечах с одной рукой вызывало определенные трудности. Возможно, с одной рукой было бы проще встать за арбалет, а не орудовать мечом. Может, Джейми сбил бы одного из драконов, но что теперь об этом думать? Столичные улицы, базары и переулки не пострадали. Похоже, Дейенерис направила все силы именно на Красный замок. Его место теперь пустовало, а остальные разрушения были незначительными. Некоторые улицы были усыпаны песчаным камнем, раскрошившимся на булыжнике, но в целом жилые дома остались нетронутыми. Значит, и жертв среди людей должно быть меньше, с облегчением подумал Джейми. Направляя белого коня к центральной площади, он все еще думал о Серсии. Его лошадь тем временем обошла труп огромного дракона с золотистой чешуей. При мыслях о смерти сестры Джейми, как ни странно, сначала ощутил невероятное облегчение. Джейми понимал, что при жизни Серсия часто манипулировала его чувствами, а он не находил сил противостоять ей. В юности он не чувствовал, как страсть разъедает его изнутри. Однако с недавних пор он понял, что вполне мог жить и без влечения к ней. Состояние отстраненности настигло Джейми, стоило ему увидеть в едком сером дыме пепелище на месте септы Бейлора. Оно не отпускало его до сегодняшнего дня. На пути в простор он непрестанно думал о сестре. Он то корил себя за любовь к ней, то не понимал, откуда в нем еще осталось влечение к властолюбивой женщине. Джейми спрашивал себя, к чему его может привести преступление против самого себя, это непреодолимое влечение. Направляясь в Хайгарден, однорукий лев все чаще думал об их инцесте, как о чем-то преступном, но не просто потому, что кровосмешение было разрешено только у Таргариенов. Преступление состояло в том, что Джейми падал за Серсеей в бездну. Он видел глубины этой бездны в глазах сестры на ее коронации. В ее глазах было только горе, а за ним – устрашающая пустота. Из нее не выбраться, стоило только ступить туда. «Сир Джейми, я ухожу». Ланнистер обернулся, рядом с его лошадью встал гнедой Конрин Диллатерли. Джейми оглядел рыночную площадь, по которой тут и там сновали люди, очищая брусчатку от камней и пыли. Первое, на что он обратил внимание, войско значительно уменьшилось. Это могло значить только одно. Ваши люди отправились домой, верно? Они пошли туда за моим сыном Диконом потому, что я отдал такой приказ. После разрушения столицы, думаю, наш союз не может иметь какой-либо вес. И так сразу открывается истинное лицо. Безотказный способ. Что ж, в таком случае, я не думаю, что он будет, как вы там выразились, иметь вес когда-либо в будущем, ответил Джейми. Я вас не задерживаю. Риндилл твердо посмотрел на него. По взгляду Джейми Тарли понял, что его слова, в отличие от их союза, имели большую силу. Тарли здесь отныне не рады, но ни Риндилла, ни Джейми это не беспокоило. Глава дома Тарли чуть наклонил голову и направил коня к главным воротам города, прочь от пепла. Серая пыль из-под копыт вздымалась вверх ядовитым облаком. «Пожалуй, я последую его примеру», — немного погодя заявил Брон Черноводный. «И почему я не удивлен?» — горько усмехнулся Джейми. «Может, потому, что я оставил вашего брата, когда он во мне нуждался. Возможно, именно поэтому. А ведь несмотря на твою трусость», — Джейми старательно сделал акцент на этом слове, — «у Тириона был шанс пережить дуэль Гора и Аберина. Ровно до тех пор, пока красному змею не захотелось покрасоваться, да-да, а потом вы собственноручно выпустили карлика из темницы. Ему ни к чему было там гнить только лишь за тем, чтобы потом удовлетворить гордость нашего упрямого отца. Он бы с упоением наблюдал, как после казни голова его сына катится по земле на радость всем жителям этого города. Раз он выжил, вам тем более не нужна моя помощь. Он выбрал сторону сильнейшего. Я уверен, рано или поздно Тирион пришлет вам ворона с просьбой преклонить колено девице с ящерами. Почему-то мне кажется, вы это сделаете. С чего бы, не знаю. Может, из стратегических соображений. Может, вы, как и ваш брат, выберете сторону притесненных, ведь вы всегда ему сочувствовали. А может, вы жаждете смерти Таргариен за то, что та приложила руку к гибели вашей королевы, а потому захотите вспомнить, за что вас прозвали цареубийцей. Но все эти интриги, не моя стезя, я живу самой обычной жизнью. Покорно благодарю за ваше покровительство, но я пойду своей дорогой. Как только Брон развернул коня, и тот медленно зацокал подковами вслед за Терли. Джейми окликнул наемника. «Ты ведь уходишь потому, что знаешь, ты можешь не пережить битву с драконами Диенерис. Если ты погибнешь, ты не получишь ни золота, ни замка, и мертвым ты мне будешь не нужен». «Да что там, никому не нужен». Брон еще какое-то время пристально смотрел на Джейми, но так и не нашелся, что на это ответить. Мужчина направил коня сквозь верные войска Ланнистеров. Джейми, уже спешившись, шагал между полуразвалившимися зданиями и обдумывал слова Бронна. Жизнь все время ставила его перед выбором, кто только не подкидывал ему испытаний. Семеро богов, а может и старые боги, почем ему знать? Бронн натолкнул его на мысль, и из воспоминаний всплыл тот жуткий день смерти безумного короля. Тогда Джейми не мстил, он спасал жизни, но после он всегда задавался вопросом, уважает ли он себя за ту услугу, что он наказал столице. Ответа он не нашел до сих пор. Некоторые люди Вестероса по сей день косились на него, а жители Королевской гавани остались прежними. Они будто забыли, что им когда-то грозила смертельная опасность. Таргариены для них – вестники смерти, а что же до остальных людей? Серсия рассказывала ему, эти людишки в неистовстве орали, когда воробьи провели ее по улицам голой с позором, как шлюху. Как они радовались, стоило Сиру Илину отрубить голову Неду Старку, и точно так же они визжали бы от восторга в день казни Тириона, в этом Джейми не сомневался. Он до сих пор помнил разгоряченные слова своего брата-карлика. «Надо было позволить Станнису перебить вас всех. Жаль, у меня не хватает яда на всю вашу свору». В момент суда над братом Джейми понимал его лучше, чем отец, Серсия или кто-либо другой в том зале. Но сейчас им овладел ужас, и он чувствовал, что все равно угодил в ту же ловушку, что и жители столицы. Представляя себя на их месте в момент безумства Ириса II или недавнего появления Диенерис, Джейми думал о смерти, о которой, как и все, предпочитал не думать вовсе. Но мысли о ней закрались в душу однорукого льва, окутали сердце черным плащом и не выпускали из-под него. В своих мыслях Ланнистер и не заметил, как дошел до руин Красного замка. Он поднял голову и увидел, как черная птица парит над ним. Силуэт ворона выглядел особенно устрашающе на фоне серых туч. В когтях был зажат пергамент, и стоило Джейми его разглядеть, как ворон тут же ослабил хватку, и бумага полетела вниз. Мужчине ничего не оставалось, как поймать ее левой рукой. Передав послание, кричащая птица скрылась вдали. Джейми смутила красная печать с головой волка, скреплявшая свиток. Что могло понадобиться Старкам от кого-либо в столице? Не успел Джейми сообразить, что все это выглядит очень странно, как в голове прозвучал мужской голос, настолько неожиданно, что Ланнистер вздрогнул, чуть не выронив бумагу. «Открой его!» В недоумении Джейми оглянулся, ожидая найти источник голоса где-нибудь поблизости, но безуспешно. Та же команда повторилась, на этот раз, чуть настойчивее. Тогда Ланнистер сорвал печать и сел на корточки. Пальцы единственной целой руки дрожали, а придерживать бумагу на согнутом колене было трудно. «Сир Джейми Ланнистер, я пишу вам из Винтерфилла. Всему Вестеросу грозит смертельная опасность. К стене с севера неумолимо приближается армия мертвых. Сил северян не хватит на то, чтобы одержать победу над ними. Нам нужна помощь ваших солдат и лично ваша, чтобы отважно дать отпор самой смерти. Ваш брат Тирион направляется на север, а с ним Диенерис Таргариен ведет свою армию на помощь Старкам. Исход этой великой битвы важен для всех живых людей. Если мы проиграем, мир уже никогда не будет прежним. Бриенна Тарт с Сапфирового острова. Каждая прочитанная строчка будто воплощалась в жизнь. Джейми видел башни Винтерфилла, на округлые крыши которых падают хлопья снега. Он взирал на еле видные за бураном снежные поля, по которым зловеще передвигались черные скелеты с темно-синими зрачками. Затем Джейми оказался в трюме рядом с мешковатым гамаком, в котором раскачивался Тирион, попивая кроваво-красное вино из мехов. Тирион заметно изменился с момента их последней встречи. Оброс, отрастил бороду. Шрам на щеке, казалось, стал еще уродливее, чем раньше. Глаза карлика слезились и он часто моргал. Возле гамака горкой возвышались пустые емкости из-под вина. Наконец, однорукий лев увидел, как Бриенна сидит за столом у камина в темной комнате и пишет это самое послание, медленно водя пером по пергаменту. Еще миг, и перед глазами Джейми вновь аккуратный почерк Тартской девы. Кисть его руки ослабла, и пергамент упал на землю. Нет, Джейми не мог принять на веру все, что только что увидел. Он считал, что эти видения скорее от переутомления, Всю дорогу от Хайгардена до Королевской гавани он почти не спал из-за своего положения командующего армией. Даже если бы он хотел уснуть, он не смог бы. Сейчас, когда судьба Серсии наконец-то прояснилась, на смену подвешенному состоянию неудовлетворенности пришло другое. Нет, это было не горе, а стыдливое облегчение, совмещенное с осознанием одиночества. А может, вы жаждете смерти Таргариен за то, что та приложила руку к гибели вашей королевы, а потому захотите вспомнить, за что вас прозвали цареубийцей? Брон, может, и просто наемник, но он был прав, как никогда. Серсия омерзительно, думал Джимми, и я тоже буду, если вновь стану цареубийцей. Он пошел прочь от развалин, и воронье карканье, бьющее по ушам, постепенно затихло в воздухе. Теперь Джимми слышал только звук собственных шагов. Ветер холодил ему лицо. Он снова сел на своего коня и повел его на главную площадь. Оттуда однорукий лев обратился к солдатам и жителям Королевской гавани. «Мы отправляемся в утес Костерли. В столице оставаться рискованно. Я проведу вас в укрепленную крепость. Пока Красный замок не отстроит заново, там вы будете в безопасности. Соберите все свои вещи и провизию. Мы уходим на закате». Тем же вечером Джимми возглавлял шествие из столицы. По дороге к утесу Костерли он все раздумывал над письмом Бриенны. «Нет, я не могу отправиться туда же, куда и Диенерис. Иначе я рискую не сдержать непреодолимое желание вонзить меч ей в грудь, убить ее, как Эйриса. Она разрушила замок, убила Серсию, и я не хочу и не стану ей помогать. Если я пойду на север, то убью ее». Серсия омерзительно, но ее жизнь не стоила целого города. Вдруг его внимание привлекли снежинки, кружащиеся в пасмурном небе. На фоне нависших туч они были почти не видны, но затем одна из них упала на кожаную перчатку Джимми, тут же растаяв и превратившись в капельку воды. Джимми опешил. Это был первый снегопад, который он видел в своей жизни. Повернув голову, Джимми увидел вдали за солдатами в блестящих шлемах и толпой людей белый туман. Пройдет несколько часов, и снег накроет улицы столицы белым покрывалом. Король ночи. 10 дней спустя. Лидер иных уже давно не помнил, кто он. Ни дома, ни знамен, ни имени, ни цели. Он был не в состоянии даже заставить себя вспомнить хоть крупицу из своего прошлого, какую-нибудь зацепку, которая пролила бы свет на его прежнюю жизнь или просто существование. Но света не было, его застлала кромешная тьма вокруг. Потомки первых людей провозгласили его пришествие долгой ночью, но вряд ли они имели представление об истинном значении этого ужасающего явления. Король ночи нес тьму с собой потому, что сам жил в ней, что для обычных людей было привычным светом дня, для него – ночной тьмой. В этой темноте, в которой невозможно разглядеть дорогу, даже если использовать огонь из седьмого пекла, он прожил 8000 лет. Они слились для него в один кошмарный миг, длившийся бесконечно, и эта бесконечность ощущалась им, как наказание. Он не знал, за что проклят, но был уверен, он живет под злыми небесами, постоянно насылающими на него и его мертвецов порядком надоевший снегопад. Да в пекло снег, он идет не переставая, снег все падает без конца и только делает армию мертвых все злее и свирепее. В пекло армию. Мертвецы давно уже перестали слушаться его, и отдавать приказы им просто бесполезно. Да что там, не все из них идут прямо за своим лидером, лидером ли, постоянно разбредаясь в стороны и, несомненно, где-то потом умирая окончательно под тонной снежных хлопьев. Любой буран или поток ветра сбивает мертвеца с ног, и он, находясь вдалеке от источника магии, что излучает король ночи, падает, постепенно скрываясь под растущими сугробами, и больше никогда не встанет просто потому, что главный белый ходок и его свита на гниющих лошадиных костях без плоти никогда не повернет назад. Королю ночи ничего не стоило пополнить свою армию новыми солдатами, не обращая внимания на потери, которые несли иные в долгом пути к стене. Лидеру достаточно было остановиться на выходе из очередного леса, выйти на открытое пространство и воздеть ладони кверху. Используя древнюю магию севера, он взывал к мертвецам, и они восставали из-под мерзлой твердой земли, укрытой плотным покрывалом снега. За 10 минут процесса оживления восставших с того света набиралось около 40-50. А это значит, несмотря на спутанность сознания, король ночи еще не потерял способности логически мыслить. Когда-то эти поля были местами массовых захоронений, и рядом с ними располагались замки малоизвестных домов. Но почему они жили за стеной, подобно одичалым? Короля ночи мучило смутное ощущение, будто ответ на этот вопрос скрыт где-то в глубинах его подсознания, но он никак не может его найти. То ли у него не было на это сил, то ли ответа и вовсе не существовало. Это раздражало короля ночи. К темной пропасти в пространстве добавлялась и зияющая пропасть в памяти. При свете луны он еще видел дорогу, а при людском свете дня плотные тучи, окутавшие его тело, будто слегка расступались, облегчая видимость, и мир вокруг иных погружался в полутемные сумерки. В остальном же королю ночи приходилось ориентироваться в черноте на свой невероятно острый слух. Если поблизости оказывалась губительная для мертвых вода, он слышал ее плеск за 2-3 лиги. Шумы вьюги и холодного течения рек нередко перекрывали друг друга в его измученном сознании, из-за чего возникала путаница на фоне жуткой какофонии звуков. Но чем ближе мертвые подходили к воде, тем тише становился шум вьюги. А если облака расступались, то лунный свет бликами отражался на водной поверхности. Зрение короля ночи окрашивало белый в синий. Когда он становился нестерпимо ярким, он просто закрывал глаза, снова погружая себя в полную темноту. Лучше постоянно видеть черное полотно перед собой, чем ослепнуть от нестерпимой синевы. Но сегодня ночью луна светила не настолько ярко, а плеск вод реки, на берегу которой мертвые стояли уже почти полчаса, был успокаивающим. Лошадь лидера мертвецов находилась во главе огромной армии. Он знал, что нужно сделать, чтобы идти дальше, знал, куда он направляет солдат и зачем, но в эту минуту ему хотелось небольшой передышки в тишине. Каждый шаг сопровождался бьющим по ушам хрустом снега под тысячу тысяч ног, что мешало королю ночи сосредоточиться и хоть что-то вспомнить о себе. Речная гладь и тишина на какое-то время позволяли ему сконцентрироваться. Река и, в целом, местность казались ему до боли знакомыми. Чтобы окончательно в этом удостовериться, он собирался дождаться рассвета, чтобы темень в его глазах чуть отступила, и он смог рассмотреть берега получше. Однако, по его ощущениям, ночь длилась невероятно долго, а ждать целую вечность он не собирался. Он жаждал как можно скорее добраться до стены, но не только для того, чтобы разрушить ее. Он надеялся, что ледяное сооружение послужит неким катализатором воспоминаний, благодаря которому он, возможно, вспомнит еще что-нибудь. Никаких гарантий не было, только предположения, но у кого-то не было их, поэтому у короля ночи они были единственной мотивацией идти вперед, превозмогая дискомфорт в сознании, слепящую бурю и темноту долгой ночи. Король ночи направил правую разжатую ладонь в сторону речной глади. Его кисть тут же приобрела оттенок темно-синего, светящегося в темноте. Спустя считанные мгновения река, замерзая и треща, покрылась льдом. Скользкая гладь сначала распространялась поперек, а затем и вдоль реки, уходя в страшную пустоту. Через 5 минут главный иной опустил руку и направил лошадь на лед. Как только она пересекла половину широкого ледяного пространства, мертвецы, удостоверившись, что лед достаточно прочный, двинулись вслед за ней. К утру реку пересек последний мертвец. 5 дней спустя его конь, как и прежде во главе процессии, стоял перед стеной. Судя по сумеркам, была середина дня. Братья ночного дозора уже давно 3 раза протрубили в рог и суетились, готовясь к обороне. На стоящих мертвецов сыпался град огненных стрел, но короля ночи это не особо беспокоило. Он знал, что живые только впустую тратят ресурсы, глупцы. Он подвел животное чуть ближе к стене и воздел руки. В ладонях загорелись светло-синие огни, а через минуту откуда-то с верхних площадок послышались крики. «Скорбный Эд, стена плавится». «В каком смысле?» «В прямом. Я вижу потоки воды». «Что за?» «Вы слышите треск?» Король ночи все слышал и наблюдал. Голубые сферы на его ладони излучали энергию, из-за которой в вековых льдах впервые за все время появился устрашающий разлом, каковые появлялись в разных местах, справа и слева, во льдах. Стена рушится. Не может быть. Через несколько минут ледяные глыбы начали разъезжаться в стороны. Королю ночи было все труднее сконцентрироваться на своей магии. По сути, он управлял всей дюжиной глыб, что откололись от громадного холодного монолита. Наконец, когда глыбы были уже на достаточном расстоянии друг от друга, иной сжал свои кулаки, почувствовав на ледяной коже жжение. Куски льда начали стремительно крошиться. Всех черных братьев, включая лорда командующего Эддисона Таллетта, что сейчас находились наверху стены, ждала верная смерть. Вопя от ужаса, люди на деревянных шатких платформах летели вниз, и вскоре их крики заглохли вскрывшие их тела снежно-ледовой лавине. Через минуту перед войском мертвых вместо громадной глыбы были высокие сугробы, усыпанные кусками льда разных размеров. Король ночи медленно взмахнул руками, и снежные горы раздвинулись в стороны, подобно воде, открывая иным дорогу, усеянную трупами в черных шубах. Дальше по тропе располагалась смотровая площадь, помосты черного замка и сам замок, осиротевший без ледяной защиты и своих обитателей. Лидер иных направил лошадь по дороге из костей и свежих трупов, и его армия медленно поволокла свои кости за ним. Пока иные пересекали тренировочную площадку черного замка, высоко над их головами появились стервятники, зловеще крича. Их крик с эхом рассекал морозный воздух. Пристроившись на крышах замка и башен, они терпеливо ждали, пока мертвые, до самого последнего вихта, пройдут по трупам, чтобы крылатые падальщики смогли ими полакомиться. Брандон, став трехглазым вороном, он перестал удивляться чему-либо. Перед ним разворачивалась история самых разнообразных поступков людей всех мастей, от обычных крестьян до живых, зависела от эпохи прошлого, недалекого или давнего, легенд. Зачастую мотивации поступков приоткрывались Брану, стоило ему пронаблюдать за совершением действий, но бывало и так, что мотивацию было в принципе невозможно проанализировать. Наблюдение – все, что оставалось Брану, но оно далеко не всегда давало ключ к пониманию. Брандон-строитель начал возводить стену около 8000 лет назад, заручившись поддержкой детей леса. Чего Бран Старк не мог понять, по какой причине он начал ее строить из громадных ледяных глыб. Если верить тому, что Бран выяснил, облетая северные земли Вестероса времен строителя, никаких иных на тот момент уже не существовало. Азорах и одолел их всех до единого. Все же что-то в сознании строителя подталкивало его к возведению глыб изо льда. Бран знал, что это была не его вина, как в случае с безумием Эйриса II. Что бы ни являлось источником этих губительных импульсов, но именно они буквально заставили Брандона, ведомого чересчур сильным страхом, созвать всех северных лордов тех диких времен, чтобы лорды помогли осуществить задуманный замысел. В нем не крылось коварство, скорее наоборот, искренность, но из-за него многие люди, что подчинялись строителю, были вынуждены приводить людей в холодный климат, чтобы обустроить там свои новые поселения вблизи от места возведения стены и будущей территории Черного замка. Одним из таких добровольцев являлся лорд Аделор, что пришел за стену уже в то время, когда она уже почти выросла до нужной Брандону отметки. Лорд и его подданные основали за стеной новый дом, как они полагали, это было только временной мерой на период строительства, который получил название Вудфорд. Лорд Аделор строил его на равнинной местности, постоянно покрытой снегом, рядом с густым лесом. У леса располагалась мелкая река, ледяную поверхность которой было необходимо пройти по ширине, чтобы дойти до стены. В будущем Аделор прикажет вырубить древние деревья с корнем, ведь замок и прилегающие к нему территории нужно было должным образом утеплить. Жить у ледяной реки, по подсчетам Аделора, его верноподданным предстоит несколько лет, покуда основание стены окончательно не укрепит с помощью магии.